Я сейчас посмотрел несколько вопросов. Некоторые требуют диагностики. Я хотел заняться этим. Потом подумал, если я буду диагностировать, я отвечу одному человеку. Если я буду отвечать с точки зрения всех исследований, то будет меньшая точность, но больше возможности для всех. Потому что в конечном счете все сводится к нескольким моментам. Вот недавно на приеме меня женщина задает вопрос. У меня боли под правой лопаткой, у меня гул в ушах. Я автоматически хватаюсь за ручку, чтобы объяснить ей, почему у нее гул в ушах и почему у нее боль под правой лопаткой. Потом остановился. Я ей задал вопрос. Я говорю, есть верхний уровень, желание сознания, есть глубинный, сокровенный уровень, жизнь и человеческая любовь, жизнь и ее продолжение. И в конечном счете ваша зависимость от основ, ваше неумение сохранить единство с Богом в момент разрушения человеческого, сути первородного греха, определяет ваши дальнейшие проблемы. Так вот, можно говорить, почему чешутся уши, почему где-то колет, болит и так далее. И эта информация нулевая в плане изменения. Ну, незначительный процент. А если взять суть, то тогда можно, особо не интересуясь деталями, выходить в правильном направлении. Я говорю, нужно ли рассматривать, где у вас что чешется, болит и колет? Может быть, лучше посмотрим главное. Ваша возможность принять травмирующую ситуацию. Если она у вас на минусе, это означает, что сохранить единство с Богом в момент потери человеческого вы не можете. Если вы не делаете главного, не делаете первый шаг, какой имеет смысл смотреть, какие у вас проблемы элементарные? Если не решена главная. Я раньше, еще раз повторяю, человеку говорил одно, другое, третье, объяснял ему час, почему одно, почему, сказать, вот как это связано с этим. И это работало на понимание, на развитие системы. Сейчас информации достаточно для того, чтобы возникло общее понимание. И на приеме объяснять, я понял, уже не надо. Я говорю, значит так, чтобы пройти в 10-ю комнату вы должны пройти первую. Если вы в нее не войдете, вы не пройдете ничего. Первый шаг, первая ступень – это умение пройти болевую ситуацию, сохранить любовь к Богу в момент потери человеческого. Если вы это не можете, говорить о чем-то другом бесполезно. Так вот, в конечном счете, все мы в первом своем шаге достаточно несовершенны. Поэтому я буду объяснять не с точки зрения, как одна деталь связывается с другой, а все-таки с точки зрения, как выстроить себя так, чтобы сделать хотя бы эту первую ступень. Почему? Первый шаг сделать, пройти ступень. Потому что многие, приходя на прием, прочитав все книги, просмотрев видеокассеты, не могут все-таки реально пройти болевую ситуацию, когда дело касается основ. Поэтому я думаю, я уже, это записки отобраны, и я буду вести ответы именно в этом направлении. Прочитал все ваши книги, многое понял, многое не понял. Начал работать над собой, но из-за каких-то ошибок и непонимания попал в психиатрическую больницу. Подскажите, что именно со мной произошло? Мои исследования все основываются на фактическом материале. Это выход на тонкие планы. Для того, чтобы ощутить божественное, мы должны ощутить единство всей Вселенной. В конечном счете, вся Вселенная должна ощущаться точкой. Чем более тонкий план мы видим, тем больше сжимается время. Но выход на тонкие планы недопустим с агрессивностью, с зависимостью от человеческих основ. Поэтому для того, чтобы обращаться к Богу, сначала нужно уметь принимать травмирующую ситуацию. Сначала нужно уметь отрешаться от того, что нам дорого. Значит, перед молитвой человек, чем серьезнее молитва, тем сильнее человек должен ограничить себя в сексе, в еде, в сознании, то есть цели, задачи, критика, анализ и, соответственно, страх, осуждение, уныние и так далее. Насколько человек внутренне готов отрешиться от всего, насколько это отрешение идет комфортно, а не с болью и проблемами, настолько он готов к молитве. Если же человек переживает, обижается, сожалеет, не может потерять, так сказать, ничего, к чему он привязан, то молитва для него будет весьма болевым процессом. Почему? Если мы обращаемся к Богу, мы должны прийти туда чистыми, хотя бы в первые слои Божественного. А чистота – это снятие зависимости от человеческого. Поэтому многие, не понимая этого, не подготавливаясь к молитве, начинают напрямую молиться. А мои исследования позволяют достаточно глубоко выходить на тонкие планы. И дальше начинается чистка. Она может выглядеть как угодно, вплоть до смерти. Поэтому наша общепринятая ошибка, что обращение к Богу – это халява, что Бог, так сказать, это только положительная эмоция, только радость и добро, только счастье. Бог сразу все. Мы обращаемся к Богу, Бог сразу нам даст и деньги, и здоровье, и все что угодно. Это не так. Любовь, Бог – это все. Это, сказать, и левое, и правое. Бог за пределами добра и зла. И, сказать, божественная любовь, она не только дает, но она и отбирает. И чтобы приблизиться к Богу, мы должны отбросить человеческое. Для одного эта потеря незаметно происходит кратковременно, для другого она чрезвычайно мучительная. И наша душа всегда мучительно достаточно расстается с привязанностями. Поэтому начинать нужно с элементарных вещей. Перед тем, как обращаться к Богу, как говорится, сказать, всем своим естеством, сначала нужно принять расставание, внутренне остаться в одиночестве. Нужно научиться терять, нужно научить проходить болевую ситуацию с добродушием, любовью и неосуждением. Через покаяние снять агрессию к любви. А так, все, за что мы зацеплены, оно будет, так сказать, отрываться с мясом. Если это сознание, то есть если человек долго осуждал, критиковал, анализировал, боялся, то если он путь покаяния и отрешения от этого не пройдет и напрямую начнет молиться, обращаться к Богу, то могут быть проблемы. И тут же идет блокировка того, за что он зацеплен. И здесь явно была концентрация на сознании. И концентрация, и зависимость. Судя по вашим книгам, причиной моего многолетнего нелечащегося стафилококка является жестокость. Но я абсолютно не жестокий человек. Как я могу искоренить в себе то, чего не вижу? А может, у меня есть еще какие-то негативные черты, о которых я не догадываюсь, как быть? Продиагностирую. Значит так, подсознательная агрессия к себе очень высокая. Дело в том, что агрессия к другим, она рано или поздно разворачивается в агрессию к себе. Поэтому на тонком плане несущественно, кому у нас агрессия, к окружающему миру или к себе, потому что мы часть этого мира. Повышенная агрессивность, она блокируется, в частности, стафилококком. Если вы не можете принять травмирующую ситуацию, вы будете убивать кого-то. Вы будете убивать либо других, либо себя. И вот эта программа уничтожения, как бы она ни была направлена, она связывается инфекцией, болезнями, смертью. Внешний уровень, вот проблема многих людей, приходит на прием и говорит, да я совершенно уже нормальный человек. Я говорю, да, верхний слой неплохой, но вы не видите себя, какая вы внутри, и там вы другой человек. Так вот, человек многослоен, и его душа многослойна, и поэтому судить только по поверхностному уровню просто наивно. Я могу здесь только одно сказать, последующие глубинные слои меняются тогда, когда чистый верхний. Когда чистота верхнего слоя, мировоззренческая, эмоциональная, доказывается не раз поступками ситуации, вот тогда идет уже проникновение в другие слои и их очищение. Так, помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, которая оказалась в семье. Умер муж, парализованная моя мама, болею я сама. За какое бы дело ни бралась, ничего не получается. Без работы, без денег, не проходит дня без стрессовых ситуаций. Понимаю, что пожинаю плоды предыдущих лет и, может быть, жизни. Стараюсь меняться и исправлять ошибки, но ситуация с каждым разом усложняется. У дочери первая беременность 26 лет. Думали, наконец-то настал светлый день. но обнаружена положительная реакция на ВИЧ-инфекцию. Предлагают лечение химиотерапией. Нужно ли соглашаться? Чем я и дочь можем помочь будущему ребенку, никому не навредить? Можно диагностировать, но... Мне недавно одна женщина сказала, я попыталась родственников убедить читать ваши книги, после этого начался развал. У одного тюрьма, у другого паралич и так далее. У детей. Я говорю, назовите мне имя парализованного. Она назвала. Там смерть потомков до седьмого колена. Я говорю, у вас род вымирающий. Она говорит, да, я это знаю. Что получается? Когда идет отрицательная динамика, когда человека захлестывает зависимость, и она начинает усиливаться, то здесь, мне кажется, два варианта. Первый – попытаться все-таки ощутить божественное и переболеть. Это достаточно мучительно. А второй – пожить некоторое время комфортно, а затем исчезнуть с лица земли, так сказать, и сделать невозможным появление потомков. Каждый выбирает свой путь. Я за первый, потому что спасать нужно душу. Но человек неподготовленный при соприкосновении с моей информацией может физически страдать достаточно сильно, потому что он работает над собой, не хочет или не умеет. Очистка идет автоматически. Я говорил, что информация проверенная, и она работает достаточно интенсивно, даже без моего участия. Поэтому я против того, чтобы шла широкая реклама и моих книг, и информация о моих исследованиях. Потому что реклама заставляет человека неподготовленного, так сказать, стремиться читать. А наш потребительский мир, который привык, ничего не давая, получать, в соприкосновении с такой информацией будет достаточно большой дискомфорт испытывать. А тот, кто захотел реально, тот, кто почувствовал в себе направление, этот будет работать. У него, скорее всего, будет, так сказать, здоровое направление должно победить. Да, будут проблемы, но в общем плане, так сказать, он может и душу привести в порядок, и тело успеет пройти. Так вот, эта информация... Моя информация дает возможность ускорить все процессы. Она не лечит, она ускоряет все процессы. Значит, если есть мощный негатив, он тоже оживляется, он выходит, и его нужно преодолеть через собственное, скажем так, безусловное стремление к Богу, многократные непрерывные попытки и готовность измениться. Этот процесс может растянуться у одного на несколько дней, у другого на несколько лет. И здесь просто нужно перестрадать. Если были преступления против любви, то здесь только два пути – любовь и боль. Человек должен стремиться к Богу и должен быть готов переболеть, перемучиться. Как принять таблетку, и все будет нормально, я так понимаю, здесь невозможно. Какие преступления против любви? Это все то, что давным-давно известно человечеству. Аборты на больших сроках, отречение от родителей, ненависть к ним, отречение от любви к родителям, отречение от любимого человека, так сказать, непрохождение ситуации с первой любовью, попытки самоубийства и так далее. Так что у вас по роду явно идет, так сказать, ситуация, где шло подавление любви из-за каких-то человеческих моментов. Но любое человеческое счастье, любого уровня, в конечном счете, сводится к одному. Жизнь, ее продолжение. Для женщины самое важное – это продолжение жизни. Это человеческая любовь. Секс, дети, семья, высшие моменты человеческой любви. В первую очередь, женщина должна работать с этим. Если в этом плане неблагополучие не закрыть, то все остальное будет держаться. Поэтому без конкретных рекомендаций могу сказать одно. научите сохранять любовь к Богу, когда рушится любовь человеческая, когда рушится, так сказать, благополучие как женщины, развал в семье и все что угодно. Если ребенок в момент появления ребенка на свет обнаруживается инфекция, значит, энергетика ребенка ужасная. То есть ребенок с негативной энергетикой, ему перекрывают как бы возможность рождаться. Поэтому у матери могут быть большие проблемы перед зачатием, большие проблемы во время беременности, у ребенка при родах могут быть большие проблемы. Так что это все указывает на том, что масштаб работы очень большой. А последняя информация, я считаю, достаточно для того, чтобы работать и преодолевать. Врачи настоятельно рекомендуют детям с рождения делать прививки, хотя сейчас уже не скрывается общественной печатью, что после них могут быть серьезные поствакцинальные осложнения. Вакцинальные. Я не желаю руками врачей превращать своих детей в инвалидов, отказываюсь сделать им прививки. Лучше или хуже я делаю своим детям. И еще. У меня сильно прогрессирует варикозное расширение вен на правой ноге, несмотря на то, что я длительное время пытаюсь лечить ее некоторыми народными средствами. Помогите, пожалуйста, понять причину. Дело в чем? Что такое вакцина? Это ослабленная болезнь. Что такое болезнь? Болезнь помогает человеку, как сказано в Библии, болезнь не позволяет грешить. То есть страдание уменьшает возможность совершения греха. Что такое грех? В принципе, грех, он универсален. Это отречение от божественного ради человеческого, отречение от любви божественной, отречение от внутреннего, отречение от внутреннего добродушия и ощущения божественного в этом мире. Поэтому, когда человек отрекается от любви божественной, он отрекается от высшей тонкой энергии, которая постоянно в него приходит. И когда эта энергия перестает приходить, тогда падает иммунитет. Иммунитет, у нас есть иммунитет судьбы, иммунитет нашей души, духа и тела. То есть развал может идти по различным позициям. И болезнь здесь, она тормозит энергию, которая отдается на человеческое. Поэтому, если мы пытаемся убежать от болезни, то мы все равно к ней придем. Потому что если у нас нет внутренней энергии, это вопрос второй, чем мы заболеем? Физической болезнью, болезнью души, духа или распад будет судьбы? Что такое прививка? Прививка, в принципе, это больше информационное воздействие. Информационная, это, так сказать, модель болезни, значит, это информационное торможение нашей привязки. И если, скажем так, человек внутренне устремлен к Богу, то тогда такое торможение усиливает его стремление к Богу, и тогда прививка действует положительно. Если же человек совершенно прагматичен, то прививка дает адаптацию его телу, но не дает адаптацию его душе, потому что душа идет в другую сторону. И в этом случае прививка может быть опасна. Так же, как голодание. Многие уже говорят, голодание вредно. Врачи утверждают, голодание вредно, по всем показаниям. И я со спокойной совестью, посмотрев пациентов, могу утверждать следующее. Голодание ради здоровья – это вредно, причем весьма вредно. Вот голодать не ради здоровья – полезно. Но дело в том, что когда люди узнали, что такое лечебное голодание, они голодали просто потому, что это как бы еще не видя результатов. Вот просто это хорошо, это и люди голодали. Вот это внутреннее отрешение было высоким. Чем больше фактов, что голодание лечит одну болезнь, другую, третью, чем сильнее человек концентрируется, голодая на здоровье, значит, что получается? На внешнем плане идет отрыв, освобождается пакет энергии, который должен идти на развитие, на устремление к божественному. А на тонком плане идет обратный результат к здоровью, к жизни. Значит, верхний слой чистится, а тонкий план загрязняется. Такое голодание что может дать? Серьезные проблемы по здоровью в будущем. То же самое таблетки, то же самое любое какое-то новое открытие в плане лечения. Вот, наверное, заметили, возникает какой-то метод, уникальный, блестящий работает, существует несколько лет. Как только он набирает обороты и известность, все, метод исчезает. Таблетки сначала действуют, потом перестают действовать. Механизм один и тот же. Лекарство ориентируется на, так сказать, на тело. Современная медицина понятием душа, так сказать, не пользуется. Значит, медицина будет лечить то, что она видит только тело. Значит, отношение к прививкам как к лекарству без внутренней подготовки в конечном счете сводит на нет и саму идею прививок. Значит, дело, скажем так, не столько в прививке, сколько в том, насколько человек гармоничен. Если ребенок добродушный, если родители его внутренне двигаются в правильном направлении, то прививка ему не повредит, и наоборот, она ему поможет. Это моя точка зрения. Благодарна вам за все. Меня зовут так-то. Стараюсь изо всех сил меняться. Смотрю кассеты, прочитала книги. Мне 18 лет. Психологическое и физическое состояние ухудшается. Умерла собака, исчезли месячные, садится зрение. Я полностью выпала из мира, боюсь людей, тяжело общаться. Поредели волосы, не смогла преодолеть этот комплекс и ушла из института. Продиагностируйте меня, пожалуйста, почему я никак не могу преодолеть эти комплексы. Так, и вот здесь как раз мать, судя по всему, пишет. Огромное спасибо за ваши труды. Меня зовут так-то. Работаем по вашей системе вместе с дочерью. Ей 18 лет. Продиагностируйте ее, пожалуйста. После тяжелого заболевания поредели волосы. Концентрация на внешности огромная. Есть возможность, но не может из-за этого учиться в дневном вузе. Чувствует себя постоянно ущербной. Хотела уйти в монастырь. Есть огромное желание измениться, но что-то мы не дорабатываем. Подскажите, пожалуйста. Начнем с общего. Значит так, если редеют волосы, выпадают, это программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения поплыла, скажем так, здесь написано, мать говорит, после тяжелого заболевания. Что такое тяжелое заболевание? Как оно появляется? Выплывает эмоция повышенной привязанности к этому миру. Она может быть связана с будущими детьми, или это первая любовь, если 18 лет. Прохождения травмирующей ситуации нет. То есть выплывает эмоция какая-то, тут же идет ее чистка на тонком плане. Эмоция привязанности налетает на ситуацию, которая должна оторвать от этой привязанности. То есть перед тем, как дают, сначала отбирают. Так вот, скажем так, выходит в период полового созревания, выходит эмоция продолжения детей. Дети на тонком плане подходят. Это эмоция продолжения жизни, значит, эмоция привязки к жизни. И тут же идет противодействие. На тонком плане идет отрыв, то есть идет там измена на тонком плане любимого человека, болезни, неудачи и так далее. И если душа реагирует агрессивно, то тогда тут же идет более жесткая блокировка, появляется уже на внешнем плане болезнь. Значит, если 18 лет, начинаются такие проблемы, это означает, первое, мощное неблагополучие с детьми. Мои книги ускоряют процессы, и, как я замечал, идет активная чистка тонких планов, и чистка, и ускорение. Тонкие планы – это наши дети. Поэтому, в принципе, я когда смотрел, что делает книга моя при чтении, происходит тот же самый процесс, который обычно в природе происходит. То есть периодически идет как бы усиление контакта с Божественным, и у человека в этот момент должны тонкие планы очиститься. Значит, должны очиститься дети будущие, должна очиститься душа человека. Это нормально, это естественно. Очищаются они через любовь и через боль. Значит, человека должны подтолкнуть к любви, а подталкивают к любви, как ни странно, боль, потеря. Поэтому эти процессы вполне естественно, они периодически проходят с человеком, с человечеством, для того, чтобы любое живое существо жило и работало в резонанс со Вселенной. Мои исследования просто, уплотнили эту ситуацию, ускорили ее, и тот же самый естественный процесс идет более быстро. Значит, если есть положительная динамика, тогда идет улучшение физическое. Если динамика отрицательная, ее нужно сначала переболеть. Так вот, что здесь у девочки? Умерла собака, значит, проблемы с детьми. Значит, агрессия с детьми, если умирает собака. Собака берет на себя проблемы. Исчезли месячные, это проблемы с детьми. Садится зрение, это, скорее всего, с детей прошла эмоция ревности, повышенной привязки к человеческому. Тяжело общаться, это тема опять человеческой любви и ревности. Поредели волосы, программа самоуничтожения. Значит, что получается? Для того, чтобы родились здоровые дети, нужно сохранить любовь к Богу тогда, когда унижены последовательно все моменты человеческого счастья. Божественная любовь проходит тогда, когда человеческая замирает. Должны быть дестабилизированы все уровни человеческого. Суть человеческого счастья – это жизнь и ее продолжение. Продолжение жизни – это человеческая любовь, секс, семья, дети. Если женщина не может принять потери этого, тогда возникает агрессия к другим или к себе. Насколько женщина не может на тонком плане, не готова принять травмирующую ситуацию в этом плане, настолько у нее нет шансов или мало шансов на появление детей. Так вот здесь, судя по всему, шло бесплодие, или больные дети, или умирающие. Начинается чистка. Если эту чистку преодолеть, то есть сохранить любовь, не обращать внимания на появляющийся страх, уныние, недовольство собой, потихоньку продолжать. Ведь молитва дает очень эффективную чистку. Если молитва, так сказать, дает такие мощные результаты отрицательные, сначала можно просто заниматься аутогенной тренировкой. То есть я сохраняю любовь и добродушие. Я прощаю тех, кто меня обидел. Любовь к Богу моя сохраняется, что бы ни случилось. Тогда идет этот настрой, который помогает нам сориентироваться. То есть в Божественном мы как ощущаем? Через любовь, через боль, через воздержание и через отдачу энергии. Значит, если вы отдаете энергию, если вы заботитесь о ком-то, вы приближаетесь к Богу. Если вы воздерживаетесь от концентрации на сексуальных моментах, на еде, на, так сказать, карьере и так далее, то вы приближаетесь к Богу. Если вы можете принять боль и ощутить, что есть в этом высший смысл, это необходимо, вы приближаетесь к Богу. Если вы не подавляете чувство любви, сказать, ни в каком аспекте, вы приближаетесь к Богу. Другого пути нет. Если идет такая мощная чистка, это такой отрицательный эффект, значит, нужно, сказать, сейчас забыть про все и заниматься только этим. Значит, нужно меньше думать о работе, об институте. Может быть, эта ситуация с выпадением волос, она и тормозит энергию, которая отдается в институте. Может быть, там концентрация на карьере, на всем такая идет, что вот эта концентрация, эта энергия, отдаваемая учебе, убивает детей. Для женщины, я еще раз повторяю, для женщины усиленное увлечение работой, карьерой, внешним миром может гибельно сказаться на ее детях. Я видел, как дети болеют у женщин, которые увлекаются работой. Поэтому если мало энергии, тогда нужно ограничить сферу активных внешних действий. Это где-то, я помню, в Японии, там, если женщина, или, так сказать, девушка не умеет заниматься хозяйством, то ей нельзя заниматься искусством и прочими остальными делами. То есть если у нее нет энергии на семейные дела, ей нельзя больше ничем заниматься. Вот это, в принципе, интуитивно достаточно точный подход. Так вот, если начинается такая проблема, это означает, дети мало жизнеспособны и, так сказать, огромные проблемы в будущем. Они просто выходят сейчас, как прививка. Так вот, тогда лучше взять академический, лучше заняться собой, воздержание, уединение, одновременно какая-то, ну, скажем, даже физическая работа, отдача энергии, которая не дает ориентации на стратегические цели. Когда человек просто вот заботится, что-то делает, это отдача энергии необходима каждому человеку. Вот Серафим Саровский просто дрова перетаскивал с одного места на другое, для того, чтобы не застаивалась энергия. Потому что в момент отдачи энергии приходит новая энергия, а новая энергия идет из любви. Поэтому, если начинаются звонки, человек должен заняться своей душой. Первое. Второе. Даже если это больно и мучительно, все равно другого выхода нет. Таблетки, любые лекарства, которые использует современная медицина, направлены на тело. Они помогают телу, вредят душе. Механизм простой. Значит, нужно заниматься душой. Нужно энергию отдавать душе. Все. И нужно эту ситуацию переболеть. Так, помогите, скажите, как еще раз работать над собой, чтобы помочь себе и детям. Смотрю кассеты, была на выступлении, но программа самоуничтожения не проходит. Страшно выпадают волосы, выросла опухоль матки, была киста яичника. Работает над собой, но дочь не меняется. Чувствую, что погибаю, и старшая дочь тоже. Видимо, плохо с потомками, проблемы не уходят. Часто испытываю агрессию к дочери, хотя люблю. Она меня высасывает психологически, расстраивает своим эгоизмом и пессимизмом. Что такое эгоизм? Это концентрация на своих желаниях. Что такое пессимизм? Это неумение принять крах своих желаний. Программа самоуничтожения. Откуда она идет? Программа самоуничтожения – это не любовь к себе, к своей судьбе. В каком это случае происходит? Когда человек ощущает Божественное, научился видеть Божественное, то тогда проблемы с его желанием, он не идентифицирует себя со своими желаниями. И крах желаний не дает ему боли. Вот первый тест, когда провел полководец людей по пустыне 2 дня, а потом смотрел, как они пили воду. Вот тот, кто умеет отстраниться от своих желаний и пьет с достоинством, значит, у этого есть другая точка опоры, кроме его желаний. У него есть внутреннее соединение с Богом. Этот человек сильный, он не зависит от жизни, у него будет много энергии, он победит в бою. Раб желаний, он всегда имеет низкую энергетику, и он всегда будет агрессивен. Он не может принять крах своих желаний. Он будет ненавидеть того, кто унизил желание, и он будет ненавидеть свою судьбу, которая не позволила ему реализоваться. Значит, здесь мы что видим? Мощную, четкую зависимость от желаний. Это и эгоизм, и уныние, и вампиризм, потому что любви-то нет, а энергию где-то надо брать. И тогда человек начинает высасывать энергию из других. Но агрессия к дочери откуда? Потому что, сказать, дочь агрессивна к матери. И агрессия к дочери может быть подсознательной у матери. Почему? Потому что чем сильнее женщина зацеплена за желание, тем сильнее она в основе всего любого желания продолжения жизни. Значит, она зацеплена за продолжение жизни, за своих детей, а все, за что мы зацеплены, мы ненавидим. Все, чего мы являемся рабами, то мы ненавидим. Раб всегда ненавидит своего хозяина. Значит, тот человек, кто внутренне преклоняется перед продолжением жизни, он будет и ревнивым, и агрессивным к своим детям. И передаст детям эту агрессию. Работать над собой не хочет, ей 14 лет. Дело в том, что ребенку чрезвычайно трудно работать над собой, если загрузка идет негативная с родителей. Ее просто не поднять. Особенно те эмоции, которые до зачатия родители сформировали. Значит, в первую очередь надо матери работать. Так как нет сил, естественно. Считай, что не изменится в душе к лучшему. Здесь работа матери. Плохое зрение, опять же, тема ревности. Носоглотка, программа самоуничтожения. Нет подруг, тема ревности. Привязки к отношениям, к желаниям жизни. Никому не нравится. Дело в том, что когда девочка нравится другим, это означает, что у них вспыхивает концентрация на человеческой любви, на, или, сказать, у мальчиков на сексуальности, это ее привязывает. Значит, если девочка никому не нравится, ее лицо имеет какие-то проблемы, значит, природа позаботилась о том, чтобы уменьшить ее привязку к сексуальности, к жизни. С отцом старшей дочери развелась. Дочь живет в своем придуманном мире и без книг не может. Дело в том, что когда ребенок не может держать травмирующую ситуацию, то весь мир для него сплошная болевая ситуация. И тогда он должен уйти в тот мир, где нет боли. И тогда он уходит в различные секты, которые обещают ему только положительные эмоции. Тогда он уходит в мир виртуальной реальности, компьютер. Наркотики, алкоголь, книги и все что угодно. Почему? Потому что родители не научили ребенка проходить болевую ситуацию. Все. Значит, здесь по записке видно, что мать страдает, переживает за дочь и видит все проблемы в дочери, а проблемы-то в ней. Матери нужно научиться проходить болевую ситуацию. Матери нужно взять суть того, сказать, откуда идут все эти проблемы. Это непереносимость краха человеческого счастья в его основах, человеческая любовь. Это неумение преодолеть зависимость от первородного греха. И из матери это просто сочится, сказать, отовсюду. Значит, насколько мать сумеет преодолеть здесь эту зависимость, настолько дочери будет легче. Еще раз хочу подчеркнуть, наша психология – это психология человека, воспитанного современной медициной. Есть лекарства, есть курс лечения. 1-2-3 – вот что мы можем выдержать. Ориентируемся вообще-то на неделю. А дело в том, что наши эмоции поверхностные, они имеют срок 1-2 недели. А глубинные эмоции исчисляются десятками, сотнями и тысячами лет. Это огромный размах. На тонком плане наши эмоции глобальные связаны со всем живым. Поэтому воздействие на глубинные подсознательные эмоции, оно не может быть мгновенным. Воздействие усиливается тогда, чем мы точнее, правильнее ориентируемся, тем сильнее воздействие на глубинные эмоции. Тогда подсознание шире открывается. Поэтому правильное мировоззрение помогает изменяться глубинно. А многие, прочитав книги, продолжают давить в себе чувство любви, испытывать страх, как мне одна женщина сказала. Сколько там уже несколько раз у нее рак, сказать, ставили диагноз, потом сеанс у меня, все, рак снимается. Везде одно и то же. Она все делает, после сеанса рак проходит, последний раз звонит и говорит, вот у меня куча проблем, так далее, и так далее. Я говорю, послушайте, для того, чтобы привести ребенка в порядок, нужно снять агрессию, которая не позволит вам пройти в тонкие планы. Пока у вас есть страх, уныние, осуждение, ребенка вы своего не очистите. В данный момент у вас идет постоянный непрерывный страх. Она говорит, ну у меня, да, но у меня же страх только за свою дочь. То есть она считает, если она перестала бояться за свою жизнь, перестала бояться за свои проблемы, то уже ситуация нормальная. А вот за свою дочь она почему-то имеет право бояться. На тонком плане ткань нашего сознания едина. Если возникает эмоция страха, совершенно не имеет значения, за кого, кому и как. Если она возникла, все, тонкие планы нас не пустят. Изменения глубинного не произойдет. Детям мы не поможем. Для того, чтобы эмоции страха, уныния, осуждения ушли, первое, нужно научиться не тормозить любовь никогда. Второе, видеть божественную волю во всем и понимать, что любая ситуация ведет к Богу. И вот когда мы это ощутим, когда мы реально начнем, вот тогда, как только появляется страх, мы вспоминаем, что все определено, и значит, бояться бесполезно. Если мы вторичны, если наша воля вторична, значит, мы не имеем права переживать за свою волю, сожалеть, бояться и так далее, и так далее. Как вы относитесь к омоложению? Пластическая хирургия, подтяжки, нежелание женщины жить с морщинками, а быть всегда молодыми. Это желание естественное. И оно будет набирать обороты. От этого никуда не деться. Другое дело, что я смотрел, как, скажем так, если я не буду стареть, как я буду выглядеть на тонком плане. У меня получилось. Где-то в 13-17 раз вырастет программа самоуничтожения у меня. Почему? Потому что, вероятно, старость нужна для того, чтобы снизить концентрацию на жизни и на ее продолжении. То есть, как бы это старение – это постоянный отрыв от жизни. Для того, чтобы жить в гармонии, мы должны постоянно преодолевать притяжение человеческого счастья. Прожив 10, 20, 30 лет, мы, живя только в человеческой логике, погружаясь в нее, живя ею, мы даем очень мощный импульс привязки к человеческому, а значит, отречение от божественного. Нужно это уравновесить. Старение это уравновешивает. И в первую очередь старение ускоряется через концентрацию на основах человеческого счастья, то есть на сексе. Поэтому на Востоке как раз один из главных решающих факторов, препятствующих старению, это сексуальное воздержание, если его правильно использовать. Так вот, красивое лицо – это усиление сексуальности. Для чего женщине нужно отсутствие морщин? Она сексуально привлекательной становится. Она внешне говорит, нет, мне не плевать на секс, мне просто нужно, чтобы лицо было симпатичное. Но красота лица обуславливается духовностью, которая внутри человека. А отсутствие морщины – это показатель молодости, а молодость – это сексуальность. Значит, все косметические операции направлены на увеличение сексуальности женщины. А когда она уже погружается, так сказать, в зависимость тонких планов, если эта сексуальность не заблокирована внешне старением, то она будет блокироваться внутренне. А это есть блокировка тонких планов. Это перекрытие возможности иметь потомков в будущих жизнях, и это перекрытие возможностей у ее детей и внуков. То есть либо внешнее торможение, либо внутреннее. Значит, масштабное омоложение, видите, начинается все с омоложения, так сказать, женщин, которые там 70 лет. По энергетике сбоя особенного нет. Потом она сползает до 30-летних. Потом любая женщина говорит, мне не нравится мое лицо, я должна его исправить, хотя оно симпатичное. Этот процесс идет все дальше и дальше. И в конечном счете, ведь лицо некрасивое заставляет женщину думать о душе. Если я некрасивая, должна брать чем-то другим. Значит, моя душа должна быть добрее, масштабнее и так далее. Это мощный стимул для развития души, как и старение. А когда этого фактора не будет, то душа будет постепенно умирать, а лицо будет все более красивым. Значит, эта тенденция обречена на большие проблемы. Но и у каждой женщины это будет индивидуально. Чем более женщина испытывает уныние, агрессивность, претензии, тем опаснее для нее будут такие операции. На Востоке стремятся достичь просветления, остановки ума, чтобы избавиться от зависимости от желания, выйти из колеса перевоплощения и слиться с первоисточником. А мы все время говорим о времени, прошлом, настоящем и будущем, то есть настраиваемся на жизнь во времени и пространстве. Так к чему же все-таки нам нужно стремиться, чтобы наконец избавиться от страданий? А зачем избавляться от страданий? Что такое страдание? Страдание – это есть потеря счастья, человеческого счастья. Поэтому человек, чем больше он имеет счастья, тем больше он будет иметь страданий. Лягушка гораздо меньше страдает по сравнению с человеком, потому что у нее нет счета в банке, кооперативной квартиры, машины и прочего. Ее съел кто-то, она мушку съела, и все проблемы. Никаких страданий у лягушки нет. Она просветленная с точки зрения вот тех, кто хочет убежать от страданий. Так вот, страдания будут всегда. Но другое дело не в самом страдании. Ведь проблема, когда говорилось об избавлении страданий, говорилось об избавлении, о уменьшении привязанности к миру. Вот когда наша привязка, зависимость от мира превышает какую-то грань, вот тогда появляется боль, повышенная агрессия, и появляется то, что мы называем страданиями. Значит, повышенная зависимость дает страдания. Это первое. Второе. Когда идет повышенная зависимость? Когда мы концентрируемся и живем, так сказать, окружающим миром и нашими потребностями. Дальше. Страдания непереносимы, когда мало любви. Если человек не умеет любить, то тогда страдания для него будут невероятные. Значит, тот, кто умеет любить, а любовь приходит через любовь к Богу, тот, кто умеет воздерживаться от концентрации на человеческом счастье, то есть умеет себя с достоинством вести и в момент потери, и в момент радости, этот человек не будет испытывать страдания. Истинно любящий человек, даже если его разрежут на куски, он страдания не будет испытывать. Для него это будет боль, для него это будет, очень сильная боль, но он, если в этом он будет видеть божественное, то есть страдания опасны своей безысходностью, отсутствием выхода. Вот когда я не вижу выхода, когда я знаю, что я должен умереть, и не понимаю, для чего это нужна смерть, это пытка, это страдание, это мука. А когда я умираю, жертвую жизнь за кого-то, я знаю, что моя смерть кого-то спасет. Это не страдание, каким бы болезненным оно ни было, это боль. Значит, смысл страдания в непонимании боли и в неумении сохранять любовь. Вот и все. Значит, первое нужно понять, что такое страдание. Дальше. На Востоке, ведь понимаете, на Западе всех, пугали адом и привлекали раем. Что такое рай? Это полное исполнение всех желаний положительных. Такого быть не может. Почему? Потому что положительное желание связано с телом. Отрицательные разрушают тело и заставляют его развиваться. Положительное – это реализация потребностей тела. Значит, если говорить только о положительных желаниях, то тогда развитие останавливается, потому что развитие идет через боль. Деградация идет безболезненно, развитие идет через боль. Поэтому мечты о рае – это мечты об остановившейся картине мира. Поэтому после смерти, теоретически, может быть, но во время жизни рай – это смерть – это отсутствие развития. Но поскольку человек находился в боли, в страданиях, его нужно было чем-то привлечь. У него сейчас много отрицательных эмоций, ему нужно дать как цель положительную. Вот появились сказки о рае. То же самое на Востоке. Нужно привлечь чем-то человека, чтобы он, меньше концентрировался на этом мире. Почему? Потому что если удовольствие только здесь, тогда это привязывает. А ему нужно сказать, вот там, потом будет гораздо лучше. Значит, не привязывайся к этому миру. Снизь накал, снизь энергетику на этот мир. Направь энергетику в какие-то высшие моменты. Значит, это всего-навсего сказка для того, чтобы уменьшить привязанность человека к этому миру. Выход из цепи перевоплощений и так далее, и так далее. Да, она сработала, она дала свой эффект. Человек меньше энергии затрачивал на свои потребности, на свои желания, и формировались его тонкие планы, и легче было ощутить в себе божественное. Но Бог за пределы этого мира, и Бог в этом мире. Чтобы ощутить божественное, нужно ощутить всю Вселенную. А для этого нужно развиваться. И для этого уровень наших потребностей должен быть все больше и больше. И уровень любви к Богу тоже все больше и больше, потому что это фундамент. В конечном счете мы в своих потребностях обнимаем всю Вселенную и становимся божественными и, по своей сути, и по своему внешнему исполнению. А попытка уйти от развития, превратиться в лягушку, это противоестественно. Многие удалялись в пещеры, монахи, так сказать, уходили в монастыри, ограничивая себя во внешнем развитии, потому что когда развитие внешнее, так сказать, намного превышает запасы любви и стремления к Богу, тогда идет деградация. И вот торможение этого процесса развития, оно позволяло ощутить любовь к Богу. Но полное устранение его, как традиция, это безрезультатно. Человек может один на продолжении жизни ограничить себя от всего, чтобы спасти свою душу, но в следующей жизни, через одну жизнь, когда он ощутит контакт с Богом, он должен опять эту любовь выливать в этот мир и реализовать ее, и развиваться. Меня зовут так-то. Объясните, пожалуйста, почему убегают животные? В народе говорят, что женщина, которая заводит кошку, потенциальная старая дева. Так ли это? Если так, то почему? Но дело в том, что животные, общение с животным – это непрерывная отдача заботы, тепла, это лечит душу. Поэтому, когда женщина чувствует подсознательно, что у нее не будет складываться семья, тогда она заводит животных, и это в какой-то степени ее лечит. Это первое. Второе. Когда меня спрашивают женщины, например, как мне попытаться, как мне себя вести, чтобы у меня появился близкий человек? Я говорю, первое правило. Для того, чтобы женщина, семья – это дети. Значит, любое общение с мужчиной, более-менее долгое, гражданский брак и официальный, подразумевает появление детей на свет. Даже если в пожилом возрасте, все равно динамика отношений подразумевает появление детей. Не в этой, в следующей жизни. Для того, чтобы появились дети, нужно помочь друг другу ощутить божественную любовь. Значит, хотим мы или не хотим, каждый из нас должен помогать друг другу любить и причинять боль. Если мы хотим иметь только положительные эмоции и не терпим боли, не можем проходить травмирующую ситуацию, то тогда дети не появятся, тогда семья не нужна. Поэтому женщина, которая не умеет прощать, не умеет заботиться, не умеет любить, но хочет при этом иметь мужа или любимого человека, она ошибается. Это все равно, что человек хочет получить зарплату, но не хочет при этом работать. Поэтому нужно знать одну простую вещь. У вас будет любимый человек тогда, когда вы можете вынести боль, когда вы можете заботиться, когда вы можете на любимого человека смотреть, как на ребенка, со всеми его недостатками. А если у вас высокие требования к мужчинам, если вы не можете прощать и при этом хотите иметь личную жизнь, то, я думаю, это наивно. Так вот, животное, почему женщины заводят животных? Потому что животное не обидит. Оно дает только положительную эмоцию. А мужчина обижает. Поэтому, если женщина интуитивно, она хочет завести какое-то домашнее животное, значит, это может еще говорить о том, что она настроена только на положительные эмоции в отношениях. Значит, с мужчиной будет сложно. Спасибо за лекцию, было интересно. Сложно согласиться с вашей трактовкой Печорина. Представляется более правдоподобным, что большие проблемы были именно у него самого. И что его душа потеряла любовь больше других, и именно он не способен был отдавать. Он использует чувства других людей, чтобы хоть как-то вывести из оцепенения свою душу. Я согласен с этим. Дело в том, что Печорин, жертва притягивает преступника. Печорин в душе преступник. Он тоже не умеет любить. И он тоже пытается это чувство ощутить, и поскольку он не может его ощутить, он пытается у других его высечь, чтобы, может быть, научиться у них. И вот этот холодный прагматизм у Печорина, это и есть отсутствие любви на тонких планах. Он это чувствует, он, как говорится, свой своего видит сразу же. И вот таких же людей он чувствует, и он уничтожает их, потому что они похожи на него. И Лермонтов разделил судьбу героя, в нем тоже было. Я слышал, он очень был жестоким мальчиком, и палками убивал куриц и так далее. То есть вот этот момент отсутствия первого звена у Лермонтова был выражен, и опечорен автопортрет его. И поэтому Лермонтов был обречен на гибель, и его гибель была такой нелепой. И я слышал, что когда Мартынова нашли, когда ему было 82 года, в Австралии его спросили, вы не жалеете, что у вас нет раскаяния, что вы убили великого поэта? Он сказал, я бы этого мерзавца убил бы еще раз, если была возможность. Это говорит о том, насколько больно его ранил Печорин, боль души. Это говорит о том, насколько даже 82 года он эту боль не мог перенести. Это означает, представители русской интеллигенции зашли в какой-то, сказать, абсолютный тупик, когда понятия нравственности, справедливости для них стали неимоверно выше понятия любовь. То есть Россия развивалась в духовном плане, но не развивалась в плане любви. И Россия была обречена на проблемы. И в этом плане Россия, поскольку она срединное государство, а именно на стыке противоположностей всегда идет ускорение процессов, Россия переболела и умерла несколько раз во время революции, как провозвестник того, что будет происходить со всем человечеством. То, что произошло с Россией, это модель того, что будет сейчас происходить. И суть Октябрьской революции заключалась не в том, чтобы установить общество светлого будущего, не в том, чтобы там, сказать, какая-то партия победила, а если смотреть с высшей точки зрения, это гибнущее по энергетике государство. А чтобы, так сказать, выжило государство, оно должно заболеть. То есть должно погибнуть много миллионов людей. Должны погибнуть лидеры, самые духовные. Потому что духовность, чем выше духовность, тем она опаснее, если нет любви. Должны быть разрушены, так сказать, человеческие моменты высшие до основания, чтобы хоть какой-то момент божественного прошел. И мы все это наблюдали. Дело не в социализме. Дело в том, что любой погибающий на тонком плане человек или общество гибнет по определенным законам и выживает по тем же законам. И Россия, модель гибели и относительного возрождения прошла, в ней есть этот иммунитет. Это, пожалуй, единственная страна в мире, которая последовательно прошла распад и последовательно прошла элементы возрождения. Я 3 года была влюблена в одного мужчину, безответно, сильно страдала. Решила обратиться к гадалке, чтобы она его приворожила. Все получилось, но у меня самой любовь остыла. И я встретила в другого. Я очень виновата. Что теперь будет? Ну, будут проблемы. Дело в чем? Вы были влюблены безответно. Что это означает? Вас учили любить. Любовь – это отдача. Божественная любовь – это как солнце светит, нужно отдавать энергию, она приходит свыше, и тогда отдача, просто факт того, что любишь и отдаешь ему – это уже счастье. Человеческая любовь – это продолжение жизни, для этого должен быть уже энергообмен. Я должен человеку отдать любовь, он должен мне отдать свою. При этом взаимообмене формируется энергетика будущего ребенка. Душа может подойти, а, так сказать, поверхностные планы, они, как бы, в которые входит душа, они формируются при энергетическом обмене мужчины и женщины. Поэтому безответная любовь – это ущемление будущих детей, это ущемление первородного греха своего. И если женщина здесь продолжает любить и ведет себя не агрессивно, тогда она учится приоритету божественной любви над человеческой. Поэтому безответная любовь, по сути дела, это величайшая школа выживания и очищения душ детей. Если женщина идет на приворот, это означает, что она отказывается от любви божественной, она все переводит в ранг любви человеческой. Соответственно, когда приворожила, то тогда уже пошел энергообмен взаимный. И что дальше? Этот энергообмен на человеческом уровне высасывает энергию. Божественная любовь дает, а это высасывает. Поэтому пошло потеря энергии, и тут же сработала интенсивно защитная функция, и любовь закончилась. Что дальше? Дальше закрепленное поведением концентрация на человеческой любви, на человеческих желаниях, и минимум любви божественной. Значит, либо детей не будет, либо дети могут быть тяжело больные, либо будет ущерб на их душе. Ну, как это преодолеть? Любой, так сказать, грех преодолевается, поскольку грех – это отречение от любви божественной, любой грех преодолевается через устремление божественной любви. Значит, здесь, я думаю, если 3, 5, 7 лет заняться своей душой и попытаться восстановить этот приоритет, то тогда практически последствий не будет. Если жить просто в обычном режиме, последствия могут быть какие угодные, отрицательные. Во время ваших выступлений идет мощнейшее ускорение всех процессов, и неправильное поведение человека может его еще больше завалить. Вчера на лекции мне дали травмирующую ситуацию. Рядом сел человек, от которого исходил неприятный запах. Я изо всех сил старался пройти эту ситуацию, понимая, что это дело прежде всего во мне. Не закрыта тема будущего, идеалов и так далее. Но периодически как бы изнутри выходили раздражительность и вспышки гнева. Как правильно следовало поступить в дальней ситуации? Попытаться работать над собой, рискуя не пройти ситуацию, еще больше завалить себя или покинуть зал? Я постоянно работаю над собой, была у вас на приемах. Спасибо вам за все. Ну вот, пожалуйста, человек был на приемах, работает над собой, посещает лекции, читает книги. А фраза «раздражительность и вспышки гнева» просто потому, что человек сам по себе такой. Вот сидит рядом человек, у него есть какая-то конструкция, и возникает гнев, что его конструкция мешает. Это на каком уровне идет зависимость от желаний. То есть в данный момент идет унижение ваших желаний. И, так сказать, вы этого категорически не переносите. Можно представить, какая мощная зависимость от желаний здесь. Значит, с чего начинать? Суть, опять же, тема всех желаний. Первородный грех Адама и Евы. Значит, здесь прохождение травмирующей ситуации в плане унижения человеческой любви просто пока не наблюдается. В рефлексах это сидит глубоко. Что можно сделать? Продолжать работать. Так вот, что можно было сделать здесь? Самый неприятный запах изо рта, когда я смотрел, вот иногда бывает запах изо рта непереносимо неприятный. И когда вот самые, так сказать, отвратительные, говорят человеческим языком, запахи изо рта, бывают, когда идет дисбаланс поджелудочный, потом только печень. Печень и поджелудочная дают запах. Так вот, этот запах неприятный изо рта, он отпугивает, если это у женщин, он отпугивает мужчин. То есть это знак, не подходи ко мне, не занимайся сексом со мной. Это опасно, потому что резко усилится концентрация на человеческой любви, и тогда будет полный завал. Поэтому с запахом как бы человек отпугивает от сексуальности, как и лицом иногда. Значит, если вы не переносите запаха неприятного от мужчины, значит, вы не переносите травмы в отношениях человеческой любви. Что можно сделать? Надо было этому мужчине сказать какой-то комплимент, проявить заботу о нем. Вы тогда вот эту пробку неприятия его существования сняли бы. Уход из зала – это дезертирство. Оставаться и, потихоньку ненавидеть – это проблемы по здоровью. Значит, и то, и другое нежелательно. Первое – нужно было принимать. Я принимаю этого человека, какой он есть. Второе – попытаться сказать ему комплимент, позаботиться и так далее, и так далее. И тогда вам бы было легче. Умение любить то, что вам неприятно – это и есть один из признаков божественной любви. Потому что Бог во всем. Он в самых неприятных и в самых приятных моментах. Если вы категорически не принимаете неприятного запаха, значит, вы настроены только на положительные эмоции. Положительные эмоции – это тело, это человеческое. И пока у вас есть такая установка, это показатель того, что у вас очень серьезные проблемы могут быть. Спасибо за ваше исследование. Вопрос. Если мужчина становится бисексуалом, смотрит порнофильмы, отражается ли это негативно на детях? Да. Отражается. Но я бы сделал обратную тенденцию. Сначала человек смотрит порнофильмы, а потом становится бисексуалом. Дело в чем? Природа и так устроена, что человеческая любовь всегда сопрягается с божественной. Аспект божественной должен быть достаточно большим. Он большой в юности. Потом, когда человек погружается и все больше идет концентрация на человеческом, уменьшается аспект божественной, и поэтому... Но у человека могут быть проблемы, и поэтому снижается потенция. потенция не снижается у человека, который привык воздерживаться в сексуальном плане. Сексуально невоздержанные, даже если сохраняют потенцию, их дети уже будут проблемные. Это вполне естественно. Значит, когда человек занимается сексом, у него это, так сказать, в момент сексуального контакта идет огромная концентрация выброс энергии на жизни и ее продолжении. Насколько человек проявляет человеческие качества, любовь, внимание, настолько концентрация на финале, на продолжение жизни уменьшается, и концентрация идет больше на отдаче энергии тонкого плана. Чем больше мы заботимся о любимом человеке, общаемся с ним, проявляем к нему интерес, пытаемся действовать из высших моментов, тем больше энергии идет в наши высшие структуры, тем легче нам ощутить божественное. Поэтому сексуальное воздержание, особенно весной, оно дает перевод энергии в высшие планы, тормозя перевод энергии в чисто животное, человеческое начало, тормозя концентрацию на инстинктах. Порнофильмы делают обратное. Там нет. Чем отличается эротика от порнофильма? Хотя эротика, на самом деле, это, сказать, судя по современной эротике, это та же самая порнуха, сказать, мягко говоря. Так вот, когда люди общаются, когда между ними есть какие-то болевые моменты, когда они преодолевают болевые моменты за счет любви, когда они заботятся, тогда, если мы их увидим в постели, мы понимаем, что их сформировавшаяся внутренняя гармония должна реализоваться в детях. И тогда любые постельные сцены смотрятся как плоды на дереве, которое выросло и которое имеет крону. А когда мы, так сказать, видим порнофильм, то тогда вся та энергия, которая должна выйти в высокие планы, сразу, так сказать, перетекает в штаны, это есть деградация тонких структур. Я смотрел на тонком плане. Те, кто, так сказать, старается заняться только чисто примитивным сексом, называя это любовью, у них резко падает энергия. То есть любви нет, энергии тонкой нет. Вся энергия переходит в сексуальность. Значит, идет падение энергетики общее у человека и, в первую очередь, первой чакры. Начинается заболевание различное, начинается бесплодие, начинается импотенция и так далее, и так далее. Поэтому все порнофильмы, в конечном счете, ведут к заболеваниям мочеполовой системы, к простатитам, сказать, различным нелечащимся хламидиозом и прочее, к эрозии шейки матки и так далее, они ведут к импотенции, бесплодию и чему угодно. Это вполне естественный и закономерный процесс. И в том числе они ведут к бисексуальности и гомосексуализму. То есть если женщина и мужчина будет смотреть порнофильмы достаточно часто, то, скорее всего, их ребенок будет гомосексуалистом. Это тоже вполне естественно. У него нет энергии, чтобы выжить, он должен отказаться от детей. Я знаю одну семью, которая, так сказать, начала с любительского просмотра порнофильмов, а потом без просмотра порнофильма у них просто секса не может быть, детей у них тоже нет. Ну, закономерный результат. Как это можно... Значит, если человек занимается, увлекается порнофильмом мужчина, то, наверное, внутренне женщина имеет тоже большую концентрацию на сексуальности и на сексе. Часто мужчина не хочет с ней, сказать, быть в контакте, потому что она его повышенной сексуальностью на тонком плане убивает, и тогда он не хочет с ней общаться, начинает смотреть порнофильмы, по сайтам шарить, так сказать, снимать проституток, потому что она его загружает концентрацией на сексе и убивает этим, и он уже не может остановиться, но с ней он не хочет спать. Поэтому, если вы хотите помочь своему ребенку, посмотрите себя. Насколько вам нужен секс, насколько вы сможете перенести воздержание, насколько для вас важнее душа, чем чисто физическое удовольствие, насколько вы будете испытывать гнев или уныние, если будете обделены в этом и так далее, и так далее. Поэтому, в первую очередь, приведите в порядок себя. Если вы приведете себя в порядок и будете молиться за детей, то либо он изменится, либо он заболеет, это тоже изменение, либо он уйдет от вас, и это будет спасение для ребенка. Так, что-то не идет у меня эта записка. Вчера упомянули, что рядом с жизнью вы обнаружили любовь как духовную составляющую продолжения жизни. То есть мужская. Женская составляющая, вы, кажется, назвали секс. Продолжение рода физически. Все это напоминает описание трех инстинктов. Да, напоминает. Так. Вишну, инь, сохранение. Дэн, Шива, разрушение. Трансформация, Ян, Брама, творение. Правомочно ли такое сравнение? Если да, то должна быть и третья составляющая среднего рода, кроме любви, духовной и физической. Находили ли вы такую? Дело в том, что я в последнее время все стал привязывать ко времени. То есть жизнь, как одна из жизней, ее продолжение. Концентрация на жизни – гордыня, концентрация на продолжении жизни – ревность. То есть ревность и гордыня, как две составляющих, постоянно вместе. Но третья составляющая, насколько я, так сказать, всегда видел и понимал, это то, что объединяет и то, и другое. Если жизнь – это поток времени, идущий из прошлого, если продолжение жизни – это поток времени, так сказать, связанный с будущим, их перекрещивание рождает настоящее, но это не третья точка. А третья точка должна быть та, которая соединяет два потока времени. Это или новый слой времени. Для меня это всегда было божественным. Божественная любовь, которая соединяет противоположности. Последнее время не исключаю, что когда я пытался смотреть на тонком плане возникновения Вселенной, сначала было время, неразделенное на прошлое и будущее. Оно было единым, но это было время. И потом уже произошло разделение, то есть причины и следствия были сжаты в точку. Значит, прошлого и будущего не было. Потом два потенциала разошлись. Что это означает? Это означает, что ход времени при растяжении причины и следствия должен быть двойным. Время должно течь в двух направлениях. Просто вот так Вселенная возникла, она медленно течет и придет к концу. Это невозможно. Почему? Потому что конец возник вместе с началом. Причина возникла вместе со следствием. Значит, один поток времени невозможен, их должно быть два. Но до того, как появилась причина и следствие, там было что-то. Вот это было до времени или это появилось время? Я пока не знаю. Пока в моей модели возможно существование времени, которое еще не разделилось на причину и следствие. Оно какое-то, оно, скажем так, это время какое-то время существовало. То есть сначала было аморфное время, или я не знаю какое, в котором не текли нынешние временные процессы, но оно существовало уже, выйдя из Божественного. Вот как оно выглядит и какие его особенности, я не знаю. Ну, это вопрос времени. Надеюсь. У меня сегодня день рождения, 18 лет. Пожалуй, я выбрал лучший вариант его отметить. Я рад, что у меня есть такая возможность поработать над собой, измениться. Спасибо вам, это лучший подарок. После вашего вчерашнего выступления осталось ощущение бесполезности этого бесконечного перебирания ситуаций, просмотра их. Спасибо за все. Это молодой человек написал. Ну, вот, это радует. Приятно, когда я вижу, что молодежь интересуется моими исследованиями, потому что молодежи они нужны больше всего, потому что сейчас у нашей молодежи нет ориентации никакой. Ориентация, вернее, есть, ее дает наша культура. Это ориентация на деньги, на известность. Ее дает наше правительство, это ориентация на деньги и власть. Ее дает, так сказать, на каждой секунде, так сказать, каждый человек. Это желание выжить и думать о жизни и о благополучии. Такая ориентация убивает молодежь, потому что в молодежи всегда было много любви и потребность во что-то верить, чему-то стремиться и потребность сохранить душу. Религии, которые сейчас в мире существуют, мировые, они постарели, и они занимаются в основном политикой и экономикой. Понятие «душа» как-то потихоньку, у меня такое ощущение, исчезает не только у экономистов, но и религиозных деятелей. Потому что душа – это тонкие, деликатные планы, они, в первую очередь, связаны с молодежью. О молодежи никто не думает. Молодежь сейчас смотрит бисексуальные и различные ансамбли. Молодежь видит лавину порноинформации, которая завуалированно идет через рекламу, через любую передачу. А схема очень простая. Когда деньги побеждают, тогда нужно их как можно быстрее выкачать из людей. Значит, нужно нажимать на те точки, которые среагируют быстрее всего. Человек биологически, поскольку он должен продолжать жизнь, он реагирует на все, что связано с сексом, повышенно и отдает максимум энергии именно на эту тему. Поэтому, используя сексуальные темы, дает и в рекламе, и везде достаточно быстрые барыши и одновременно убивает душу. Я все-таки вижу положительную тенденцию и стремление молодежи выжить, и в России это наблюдается. Я думаю, что этот процесс будет набирать обороты. Подскажите, пожалуйста, как нужно работать при заболевании с гепатитом С? Ну, печень – это будущее. А гепатит С – это, как правило, ревность, опустившаяся зависимость от желания, опустившаяся до самого глубинного уровня. Это преклонение перед человеческой любовью. И это невозможность принять боль от любимого человека в будущем, в высших аспектах. То есть не просто там сексуальный момент, а именно как бы предательство, оскорбление надежды, идеалов, человеческой любви в каких-то таких моментах, которые связаны с высшими моментами сознания, будущего и прочее. Поэтому здесь все это принять достаточно тяжело. И я думаю, гепатит С, почему гепатит С так связан тесно и часто со СПИДом и гомосексуализмом? Потому что везде эти проблемы прикрывают зависимость от высших моментов человеческой любви. В 9-й книге вы рекомендуете для лечения суставов пост, голодание, непрерывная молитва. Поясните, пожалуйста, пост, вы имеете в виду православные посты в году или жесткая диета? Непрерывная молитва, как практически это сделать? Голодание, сколько дней начинать голодание, чтобы не навредить себе? В какое время года или это не имеет значения? У меня полиартрит, и для меня это очень важно. Вы знаете, я не могу сейчас детально, это уже конкретные рекомендации. Значит, ну первое, что в суставах по восточной, так сказать, информации, по восточной мировоззрению, по восточному, очень много энергии, так сказать, главная энергия идет вдоль спинного мозга и в суставах. Значит, если идет падение общей энергетики у человека, то сначала ее теряют суставы. Почему, говорят, песок сыплется? Так вот, это выражение я понял, откуда пришло. Когда падает энергетика суставов, тогда они начинают хрустеть, трещать, ощущение, что песок в суставах. А потом уже начинается падение общего уровня энергетики. Так вот, суставы, они... Еще раз, суставы начинают страдать тогда, когда идет падение энергетики. Падение энергетики – это уменьшение любви божественной и увеличение концентрации на человеческой. Значит, первое, нужно ограничение того, на что мы расходуем энергию. Энергия расходуется, в первую очередь, на секс. Причем, чем более, так сказать, примитивный секс, чем больше, так сказать, чисто физическое удовольствие, тем больше расход тонких планов. Раз. Второе – это еда. Третье, так сказать, это просто непрохождение травмирующих ситуаций. Когда человек раздражается, постоянно обижается, у него падает общий фон энергетический, и дальше это может ударить по суставам. Поэтому, скажем так, ограничение в еде, сексе и умение любить. В принципе, что такое молитва? Это соединение с Богом. Мы с Богом соединяемся через любовь. Значит, если мне человек не нравится, а я, так сказать, позаботился о нем, испытываю к нему дружеские отношения, вот это и есть молитва. Это есть, так сказать, не торможение любви. Вот я, по идее, должен сказать, вот у него плохой запах или что, я его не люблю. А я говорю, все нормально, каждый по-своему несовершенен. И вот это вот, так сказать, когда мое чувство любви, вот как пробка, я пробил вот эту обиду, неприятие другого человека, вот это есть молитва. Это есть, как бы сказать, когда мы обращаемся уже к Богу, мы выходим на тонкие планы, где исполняется наше желание обращения к Творцу, и здесь мы должны быть чисты. Поэтому реально к Богу, когда мы обращаемся, это имитация. Только, так сказать, отдельные люди, которые внутренне имеют полную чистоту, как-то реализуются. А в остальных, хотя мы носим Бога в себе, но он закрытый все такими слоями, что для многих они считают молитвой то, что на самом деле является, ну, имитацией. То есть там какой-то тысячный момент проходит, все остальное закрыто. Поэтому элементарная, сказать, отдача энергии, забота о других, умение любить то, что не нравится, вот это и есть первые шаги к Богу, гораздо более реальные, чем тарабанить слова молитвы. Так вот, непрерывная молитва, объясняю, это умение не тормозить любовь страхом, унынием, сожалением и так далее. Вот чувство любви, оно должно, естественно, сказать, быть естественным. То есть, если что-то мешает чувству любви, нужно это отбросить, нужно научиться любить. Дальше. Пост. Но в первую очередь, желание созревает весной, поэтому именно весенние моменты, весной воздержание, скажем так, у каждого свое. Одному можно голодать, а второму только однообразная диета. Еще раз говорю, отстранение должно быть таким, чтобы было чувство любви, радости. Если пост дает угнетение, то его не надо сказать, выполнять. То есть нужно подойти к той грани, где вот чувство любви и полета у вас держится. Дальше перебарщивать не стоит. Вот почему в православии тем, кто путешествует, и больным можно не поститься, потому что у них стресс, который они с трудом переносят, и если пост для него тяжелый, то тогда будет это обратный эффект. То есть нас пост воздержания должно подтолкнуть к любви божественной, а не подталкивать к депрессии. Почему Христос говорил, вы поститесь и делаете унылые лица лицемеры. То есть пост – это отрешение, это ощущение божественное, а любовь божественная – это ощущение радости. Поэтому пост должен быть на фоне радости. Если у вас нет радости, пост должен быть щадящий. Дальше. Ну, голодание, опять же, начинать нужно с элементарного, привычки. Наши рефлексы сразу не меняются, поэтому однодневное голодание пробуйте. Если у вас чувство полета держится, тогда можно что-то дальше. А если вы не можете перенести однодневного, или хотя бы на соках, ну, тогда о чем-то надо говорить. Что вы можете сказать про кофе? Почему его нежелательно пить в пост? Но дело в том, что кофе... Оно же дает активность повышенную, как бы выброс, допинг, выброс энергии, которая где-то у нас припрятана. А любой выброс энергии куда идет? Он тут же, так сказать, идет на главные человеческие функции. Это сексуальность, это душа, это сознание, дух, и это тело, так сказать, с поверхностными желаниями. Значит, если человек не умеет отрешаться, то любая энергия в нем тут же провалится, так сказать, в его главные человеческие функции, усилит их, а дальше будет усиливаться агрессия. Значит, все, что дает повышенную энергетику, в пост фактически сводит на нет идею поста. Нам нужно отрешаться от человеческих привязанностей, а поднимая энергетику, мы их усиливаем. Поэтому кофе, вероятно, и, так сказать, совершенно справедливо, я считаю, нежелательно в пост принимать. Я смотрел любопытную ситуацию. Все высокоэнергетические продукты весной нежелательны. Вот, допустим, икра – это очень, так сказать, продукт с высокой энергетикой. И вот я пытался посмотреть на тонком плане. До Нового года идет нормально. После Нового года любая икра вредна. Почему? Организм должен получать энергию из тонких планов. Если он будет ее с внешних планов получать, он забьет себе тонкие планы. Поэтому мощная калорийная пища, икра, там, мясо весной – это торможение прихода энергии с тонкого плана. Значит, человек, который не постится весной, который, так сказать, ест высокоэнергетическую пищу, который переживает, который занимается сексом, он себя лишает энергии на целый год. И у него потом будет разваливаться дела, здоровье, и он будет пить таблетки любыми кучами, и ходить лучшим специалистам, и тратить огромные деньги. А всего-навсего у него нет энергии, он ее не получил. Так что, в первую очередь, это весна. Это февраль, март, середина апреля. Но еще в начале августа почему-то вот какой-то момент есть в первой половине, когда идет повышенный контакт с потомками, значит, наверное, воздержание должно быть. Может быть, это еще и потому, что когда мы погружаемся, там, июнь-июль, в человеческое, нам нужно где-то хоть как-то остановиться, прийти в себя, а потом сделать второе погружение. Ну и так природа, наверное, устроила, что человек не должен непрерывно купаться в этом, он должен как-то сделать шаг назад, когда он видит человеческое, хотя бы иногда. Большое спасибо за ваш труд и заботу. Книги ваши читаю с 93-го года. На лекции в Москве стала ходить с 2001-го. Два раза в год. С этого же года стала изучать ваши кассеты с лекциями. И только 2004 года пошли реальные изменения. Внешне помолодела, похудела, многие не узнают. И внутренний стержень появился, с помощью которого стараюсь двигаться в нужном направлении. В доме, правда, хаос в отношениях с мужем. Ребенок стал лучше учиться, но поведение в школе страдает. На что еще сделать акцент? Акцент на умение любить. Любовь должна быть божественная. Божественная любовь, которая не выдвигает условий, требований, ничего не боится, она должна быть безусловной, она должна быть безостановочной. А вот человеческая любовь, она идет по ситуации. Значит, что это получается? Если человеческая любовь идет по синусоиде, значит, в момент, когда человеческая любовь ушла, божественная должна сохраняться. Как это выглядит? Если вас муж обидел, как женщину или как-то что-то, то вы должны продолжать его любить. Вот если чувство любви непрерывно, когда унизили ваш как бы человеческий аспект любви, вот значит, у вас все нормально. Это мне недавно одна пациентка говорит, я хотите расскажу неприличный анекдот? Я говорю, давайте. Она говорит, муж жене говорит, зачем ты надеваешь бюстгальтер, он же тебе не нужен. Она в ответ отвечает, а зачем ты одеваешь трусы, они тебе тоже тогда не нужны. Так вот, я говорю, вот этот анекдот, это не анекдот, а это, так сказать, пошлый анекдот, он и во внешнем уровне, и во внутреннем. Почему? Есть анекдоты пошлые внешне, но внутри идет как бы вспышка наоборот, вспышка какого-то добродушия. А здесь пошлость анекдота заключается в том, что на самом деле... Это оскорбление, два человека оскорбляют друг друга. То есть, что могла бы сказать женщина в ответ? Она, сказать, могла бы сказать, ты знаешь, я уверена, что ты меня и такую будешь любить. То есть, женщина должна была сказать мужу, помочь ему ощутить любовь. То есть, вот этой фразой он пытался оскорбить ее как женщину. Если бы она любовь сохранила, сказала, я уверена, что ты меня будешь любить и такую, это означает, что божественная любовь она сохранила. И она его учит, как любить. Что она делает? Вместо того, чтобы показать, что она любовь сохраняет, даже при внешнем унижении, она пытается, так сказать, унизить это чувство в нем. И как только начинается соревнование, кто сильнее растопчет в душе друг друга, сказать, чувства, то это путь в конечном счете в никуда. Почему? Потому что вот это как раз система отношений, не устремление к человеческой любви. Мы общаемся, чтобы помочь друг другу ощутить божественную любовь. Значит, с одной стороны, мы где-то обижаем друг друга, с другой стороны, мы должны и помочь чувство любви сохранить, и продемонстрировать это. А здесь только демонстрация унижения. Вот это и есть пошлость. То есть любви нет, а унижение есть. Так вот, истинный анекдот заключается в том, что есть внешнее унижение, а любовь сохраняется. Вот садистские анекдоты, как я помню, там дети за лесом нашли пулемет, больше в деревне никто не живет. То есть, кажется, убийство, все, но здесь умение как бы улыбнуться, сохранить чувство любви при смерти. То есть здесь что получается? Здесь вот это внешнее разрушение жизни, сексуальности, оно все-таки не убивает чувство любви. А когда глубинное чувство вытаптывается, тогда это уже пошлость. Так что каждый человек, он каждую секунду оказывается в ситуации, где его человеческое унижено. И вот как он себя дальше поведет, если он начинает мстить, то тогда божественная любовь уже закрывается. Если он в ответ на унижение старается все-таки сохранить добродушие, то тогда идет обратная ситуация. У меня поразительный был момент. Недавно одна женщина сказала, я зашла на ваш сайт, на форум, потом в чат. И вот там один молодой парень зашел, который непрерывно ругался матом. Причем выворачивал все, что знает, так сказать, в любых композициях. И как бы он находил удовольствие от того, что вот именно он матом, вероятно, там собрались люди, которые немножко с идеалами, зависимость повышенная, потому что сразу появился вот такой, который матом всех крыл, ругался непотребно, не сказать, ну и так далее, и так далее. Она с ним начала говорить, мат идет непрерывный, просто печатается и печатается. Она говорит, и мне стало интересно, я стала молиться. И вот я стала молиться, молиться, и вдруг он исчез, и больше не появлялся. То есть внутренне, вот она дала направление не на духовность, а на человеческую любовь, и она ему помогла. И пошлость исчезла вместе с текстом. Вот и все. Поэтому непрерывность, безусловность божественной любви и признание того, что человеческое может быть унижено, вот с этого, я считаю, вот в этом плане нужно постоянно сейчас работать. Продолжение всей моей жизни положительные эмоции всегда сопровождались несчастьями. Поездки на отдых, за границу, получение денег, повышение по службе и одновременно смерть близких людей, переломы руки, позвоночника, потеря денег, болезнь дочери. Я решила для себя, пусть не будет радости, лишь бы не было горя. Значит ли это, что счастье или благополучная жизнь закрыты для меня изначально? С уважением. Понимаете, чем сильнее у человека энергетика, тем опаснее его заблуждение. В конечном счете для вас вот это все может быть не предупреждение о том, что вам нельзя иметь, сказать, человеческого счастья, исполнения желаний, а предупреждение о том, что вы неправильно относитесь к счастью. Дело в том, что любая положительная человеческая эмоция – это вспышка энергии. Вот я поеду в отпуск, у меня пойдет энергия. То есть на самом деле положительные эмоции связаны с выбросом энергии. Но этот выброс энергии должен больше идти к Богу и меньше к человеческому. Значит, если мы хотим ехать в отпуск и говорим, начинаем молиться. Для меня этот отпуск – это возможность ощутить любовь к Богу. Для меня любовь к Богу гораздо большее счастье, чем любой отпуск. Если мы себя настраиваем так, если мы привыкли это повторять, то тогда для нас испытанное удовольствие и выброс энергии, связанный с ним, это дорога к Богу. И тогда удовольствие нам открыто. Для того, чтобы лучше ощутить, что любое полученное удовольствие – это дорога к Богу, мы должны признать, что любое удовольствие человеческое должно быть потеряно. Значит, в любом удовольствии мы не должны забывать о боли. Я молодой и цветущий, но у меня это пройдет. Я купил квартиру, но сказать, я не буду в ней жить 1000 лет. Я умру, и моя квартира уйдет другим. У меня великолепная машина, но я ее буду менять. Так вот, это в какой-то степени боль. Так вот, когда мы едем в отпуск и понимаем, что вот все это удовольствие в отпуске, оно тоже кратковременно, что это пройдет, что, сказать, в этом отпуске может произойти все, что угодно, и ничего страшного, мы можем приобрести, мы можем потерять. То есть, когда мы боль держим рядом с положительной эмоцией, тогда для нас эта положительная эмоция не страшна, она нас не засосет, не утянет, мы через боль спасемся. Когда человек не хочет видеть боль, когда он убегает от боли, когда он в отпуске ищет только положительные эмоции, тогда ему нужно напомнить. Значит, может быть, просто ваше неправильное отношение к жизни, ваша мечта о рае, где не будет ни боли, ничего, ваша мечта о той ситуации, где вы спрячетесь от стресса, боли, она вам и дает эти стрессы. Поэтому, когда вы едете в отпуск, когда вы хотите что-то получить, повышение и так далее, первое – благодарность Богу. Второе. Моделируйте сначала потери всего этого и принимайте. Третье. Когда принимаете, воздерживайтесь перед этим. Вот почему, еще раз говорю, человек перед отправкой куда-то, обычай присесть. Я хочу куда-то ехать, я делаю обратное. Я никуда не еду, я сажусь. То есть я отказываюсь от поездки по форме. Хотя бы на несколько минут, но это отказ от поездки. Если я отказался от своего желания, куда мне идти? К Богу. Потому что вот я сейчас весь в этом желании, а я от него отказался. Значит, должна быть другая точка опоры. Поэтому умение проявлять достоинство в удовольствии, это тоже защита. То есть, если вы едете в отпуск, то настраивайтесь, скажем так, что первые там, пару дней вы не будете, просто будете молиться. Вы не будете объедаться, не будете, так сказать, повышенно радоваться и так далее. Просто первые два дня у вас как бы постадаптация. А потом можно радоваться. Вот как человек, который берет кружку, вот один жадно пьет с первых же глотков, а второй сделает глоток и отставит в сторону. Вот я когда стал так делать, я выпиваю глоток, и у меня резко пропадает жажда. И я думал, так тогда невкусно пить. Потом я понял. Вот как раз вот это вот бешеное желание, его и нужно сбрасывать. Так вот, если вы отпуск пьете жадно с первых же глотков, у вас будет проблема. Научитесь отпить и сделать перерыв. И в получении денег, и в повышении на работе, и в отпуске. И тогда будет все получше. Так, ну это длинное послание. Ладно. Так. Среди читателей ваших книг очень много молодых семей, у которых маленькие дети. Хотелось бы от вас услышать побольше советов по воспитанию детей, по проблемам младенчества, подростковых периодов, о детских болезнях. Нам очень интересно слушать примеры из вашей жизни, о ваших отношениях с детьми. Почаще делитесь с нами этой информацией. Заранее огромное спасибо. Да, вот хороший вопрос. Я постараюсь эту тему отдельно. Почему? Потому что формирование у ребенка отношения к жизни, особенно в период полового созревания, когда идет максимально выброс большой энергии, а значит проникновение в тонкие планы, формирование потомков, как ребенок отнесется к болевым ситуациям, это, так сказать, загрузка может быть на всю жизнь. Вот. И если ребенок в 7, 10, 11 лет получает ощущение правильного направления, то тогда он уже меньше зависит от негатива своих родителей, тогда он уже закрывает какие-то проблемы, и я считаю, ну, это чрезвычайно важно. Но если говорить в общем плане, конечно, эта тема долгая, постараюсь ее развить. В общем плане по детям главное, мы к другому человеку должны относиться так, чтобы помочь ему ощутить любовь к Богу. Значит, ребенок должен ощущать любовь, ребенок должен уметь проходить боль. Поэтому ребенок должен уметь проходить стрессы. Ребенку нужно больше неожиданных ситуаций и болевых ситуаций, и, сказать, разнообразных. Поэтому вот раньше были и походы, и, сказать, различные, сказать, соревнования вот в ДК культуры, там кружки, секции и так далее, и так далее. Это все весьма хорошо работало для ребенка. Ребенку нужно подчеркивать приоритет любви божественной и души над телом. У ребенка нужно воспитывать коллективное сознание, потому что коллективное сознание, оно помогает преодолевать привязку к многим, так сказать, темам, которые делают ребенка потом и эгоистичным, и завистливым, и так далее. Ну и одна из самых главных проблем, если вспомним Бхагавад-гиту, когда Кришна говорит Арджуне, есть три причины пороков. Это жадность, это гнев и это вожделение. Жадность – это тема тела, желаний, гнев – это тема сознания зависимости, а вожделение – это, так сказать, основа души, это преклонение перед человеческой любовью и продолжением жизни. Так вот, ребенка последовательно, так сказать, просто начиная с элементарных моментов, нужно учить его преодолевать жадность, преодолевать гнев и преодолевать вожделение. Так вот, самое опасное для ребенка – это преклонение перед основами, то есть вожделение, поэтому сексуальное воспитание ребенка должно быть достаточно строгим и грамотно построенным. И именно здесь, если не обращать внимания, то потом можно свести на нет все остальное. Если в этой жизни пришло осознание правильного поведения, то следующую жизнь мы начинаем уже с этим осознанием. Естественно. Естественно, почему? Потому что на тонком плане нет срока давности, и душа постоянно формируется. Даже когда разрушаются верхние слои души, мы забываем о том, что на тонком плане наша душа выходит на контакт с как бы душой общей всего человечества и всего живого. И наш положительный, отрицательный опыт уходит на те планы также. Поэтому любой человек, который совершает преступление против любви и обосновывает это достаточно долго, он убивает душу Вселенной, можно сказать. Вся Вселенная – это в конечном счете единая душа. Другое дело, что срабатывает механизм защиты, и когда у нас на сверхтонкие планы выходит эта агрессия несовершенная, тогда мы должны поскорее умереть, чтобы не запачкать душу как бы общечеловеческую. Но когда этот процесс идет достаточно масштабно, то тогда процесс выбраковки не решается смертью одного человека, тогда начинает накрывать всех, а это выглядит как Содом и Гоморра, и признаки этого сейчас мы замечаем. Это лишение возможности продолжения рода, то есть гомосексуализм, бесплодие, которое явно выражено в западном мире, это уже момент агрессии несовершенного сознания, проникающие на те планы, куда они не должны проникнуть. Но, значит, соответственно, можно ждать следующих блокировок. «Здравствуйте, я прочитал ваши книги, но никак не могу найти причину, почему после смерти мужа у меня не складывается отношения с мужчинами. Муж покончил с собой 4,5 года назад». Но дело в том, что, так сказать, состояние жены и мужа похоже. Значит, если муж покончил жизнь с собой, значит, у жены концентрация на человеческой любви и жизни весьма большая, и внутренние моменты уныния тоже весьма большие. Поскольку энергетика женщины влияет очень сильно на мужчину, то когда у женщины неблагополучие мощное, то мужчина может или развестись, или пить, или, так сказать, проявлять агрессию к ней, или агрессию к себе, как самоубийство. Ну, что могу сказать по этому поводу? Значит, вероятно, ваше внутреннее весьма дисгармоничное состояние и отпугивает мужчин, потому что они чувствуют, что с ними может произойти то же самое. В этом плане в Индии, когда муж умирал и жену сжигали вместе с ним, это было для его жены хороший повод, чтобы свою душу держать в порядке. И, соответственно, сказать, муж дольше жил. Я к этому не призываю, я просто сообщаю информацию. Как вы думаете, есть ли нарушение в том, что мы переходим на летнее время, то на зимнее? Праздники непосредственно создают хорошую погоду, разгоняют облака. Чем активнее мы вмешиваемся в естественный ход событий, тем больше проблем, если это расходится с энергетикой мира. Тут, наверное, надо будет подиагностировать. Так, переход на летнее, на время вообще такое-то нарушение? Особого нарушения нет. Ну, видите, здесь более-менее. Разгон облаков – это нарушение. Семикратное пожелание смерти группе людей из-за кумирства жизни. То есть вмешивание вот таким образом в погоду – это дает программу уничтожения у общества. То есть очень опасно для общества в конечном счете. То есть когда под праздник подтягивается погода, ну, все-таки природа, энергетика Земли связана с... То есть когда мы меняем время, как бы часы переводим, то мы меняем отношение к природе. Но мы не меняем природу. А здесь отражение природы, здесь совершенно другой аспект. И те, кто будет увлекаться воздействием на погоду, я думаю, с государством будут проблемы. Прочитала и не один раз все ваши книги, смотрю кассеты. Вы очень помогаете просто тем, что вы есть, что продолжаете этим заниматься. У меня прошло очень длительное маточное кровотечение, но вот псориаз, который раньше не доставлял беспокойства, развился со страшной силой, так что летом стыдно было на пляже раздеваться. Может быть, скажете мне, что с этим делать? Про тотальное одиночество уже не спрашиваю, я к нему привыкла. С любовью так-то. Дело в чем? Ну вот насчет маточного кровотечения. Я говорил уже, одна женщина обратилась ко мне, умер, ну, общий наш знакомый, ее начальник, и у нее кровотечение пошло. Оно длилось полгода, она говорит, я уже ходить не могу, ничего не помогает. Вот, то есть месячные как начались, так и не остановятся. Я ей сказал, сними претензии задним числом своего начальника. Потому что когда он умер, он в загробном мире, и твоя агрессия бьет по загробному миру, и идет программа самоуничтожения, и, соответственно, она блокируется кровотечением. И на следующий день у нее все прекратилось. Значит, кровотечение – это блокировка программы самоуничтожения. Когда вы начали читать книги, поверхностный уровень агрессии к мужчинам, естественно, у вас уменьшился, поэтому кровотечение снизилось. Когда идет на глубинном уровне эта агрессия, то есть привязка и агрессия к мужчинам, и затем агрессия к себе, то это уже тормозится не функциональной такой мощной, скажем, сбоем, как кровотечение, а это блокируется уже псориазом или опухолями. Значит, если псориаз усилился, значит, внутренняя зависимость от человеческих моментов не снята. Значит, преклонение перед человеческой любовью, агрессия к мужчинам и, соответственно, агрессия к себе достаточно высокие. Как правило, псориаз – это внешний уровень гордыни, но на самом деле псориаз бывает у всех людей, у которых повышенная концентрация на сексуальности. Чем сильнее идет концентрация на сексуальности, тем болезненнее переносить крах этого, унижение человеческой любви, унижение себя как женщины. И тем больше агрессия к мужчинам, и, соответственно, она тормозится псориазом. Почему, вот, скажем, ездят на Мертвое море псориазники, и идет улучшение? Потому что Мертвое море несет в себе информацию о смерти. О смерти Содома, который там был в том районе, когда погибает большая группа людей, это, так сказать, как бы напоминание о смерти. Потому что само Мертвое море, там нет жизни. Потому что и концентрация солей такая, что идет, как бы она дает угнетение, даже не только физическое, но и энергетическое, теме жизнь, вокруг пустыня, жизни нет. Самоконцентрация солевая огромная, жизни нет. Сказать, люди погибали, жизнь гибла. И все это дает угнетение концентрации, снижение концентрации на жизни, на ее продолжение, на человеческой любви. За счет этого псориаз улучшается. Почему псориазники ездят весной и осенью? Весной, потому что идет вспышка желаний, летом отдых и так далее. А осенью, потому что за лето человек погрузился настолько в человеческое, что сказать, это уходит в подсознание. И дальше могут быть проблемы. Так вот, переход в подсознание идет как раз на переломе. Это октябрь-ноябрь. И если человек в этот момент отрешается, молится, то тогда тот негатив, который нахватал за лето, тормозится. Ну, в общем, все достаточно просто. Так вот, в первую очередь, если псориаз, то нужно изменить отношение к понятию «секс». Нужно изменить отношение к мужчинам. Вот тут написано «полное одиночество», к которому я привыкла. Одиночество бывает у той женщины, которая не может внутренне общаться с мужчиной. Общение с мужчиной дает у нее агрессию. Либо к себе идет программа уныния, самоуничтожения, либо к мужчине. Поэтому идет одиночество. Женщина, которая может сохранить любовь в момент унижения, рядом будет мужчина всегда, потому что она гармоничная. Значит, неумение принять чистку, боль от мужчины, оно дает и одиночество, и псориаз, и кровотечение, и все что угодно. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим налицо мощнейшую зависимость от основ. Значит, скорее всего, что это могло быть? Это ли попытка самоубийства по прошлым жизням, когда перед зачатием детей дали рихтовку через мужчину? Или это прерывание беременности на больших сроках? Или это не любовь к собственным детям, которые родились, как бы желание сказать, от них отказаться, потому что сказать, любимый человек. Дело в том, что отказ от любимого человека – это отказ всегда от его детей, то есть от собственных детей. Я смотрел, мужчина ненавидит свою жену, он тут же начинает подсознательно ненавидеть своих детей, потому что они от нее. Рефлекс – это программа, которая от него не зависит. Значит, если были какие-то преступления против любви, то в этой жизни вот эта схема и идет. Значит, первое, нужно, сказать, научиться любить, нужно научиться проходить боль. Второе, если у вас есть дети, вы их загрузили, то вы еще и за них будете отрабатывать. Значит, нужно вспоминать моменты именно перед беременностью, во время беременности молиться за детей. Дальше, когда месячные идут, это распад жизни. Насколько женщина во время месячных не поддается своим отрицательным эмоциям, унынию, недовольству, а молится и пытается сохранить любовь, настолько для нее месячная является не травмирующим фактором, а мощным очищающим фактором. Дальше, на седьмом дне, когда яйцеклетка формируется, переходит, то Здесь молитва достаточно мощная, прицельно воздействует на потомков с усилением. Это тоже можно использовать. Но соответственно, и моменты и уединения, и воздержания. Просто мне многие женщины говорят, да у меня уже столько лет не было секса, а вы мне про это говорите. Дело в том, что на подсознании срока давности нет. И неправильное отношение к сексу в юности, оно может при отсутствии сексуальных контактов всю жизнь, тем не менее, крутиться. И потому и отсутствуют внешние сексуальные контакты, потому что внутренние к этому неправильные отношения. Значит, насколько мы пересматриваем даже задним числом отношение к понятию секс как всего-навсего продолжение рода, которое вторичное, которое результат божественного, которое должно подталкивать божественному, а не уводить от него, настолько будет меняться ситуация снаружи. Моему ребенку 5 лет. В последнее время он часто говорит мне, ты плохая, когда я вырасту, я от тебя уйду. С чем это связано? У меня рак. Есть ли связь? Конечно, есть. Дело в том, что человек, зацепленный за отношения, всегда будет агрессивен. Ревнивец, тот, кто не может принять крах, измены, унижение человеческой любви, отношений, он всегда будет агрессивен к женщине. Женщина, которая... Ревнивец всегда будет агрессивен к детям. Женщина, которая не может принять крах человеческой любви, будет агрессивна к мужчине и, значит, своему ребенку. Если агрессия подсознательно к ребенку превышает допустимые пределы, значит, либо ребенок погибнет, либо часть этой агрессии должна развернуться в программу самоуничтожения у матери. И поэтому ребенок, чувствуя агрессию со стороны матери, говорит, ты плохая, я тебя уйду, а та часть агрессии, которую она сняла с него и направила в себя, дает рак. Значит, в первую очередь нужно, чтобы не испытывать агрессии к ребенку, научиться принимать боль от мужчины. Потому что та боль, которая раньше была непройденная, те моменты, так сказать, осуждения и обиды на мужа, они сейчас убивают ребенка и вас. Значит, нужно в первую очередь начинать с детства. Научиться принять боль от отца беспрекословным уважением. Какой бы отец ни был, он не подлежит осуждению. Не случайно Библия одной из 10 заповедей дает уважение к родителям, потому что именно через боль от родителей и прощение их мы вступаем в мир отношений с другими людьми. Если у женщины нет прощения отцу или сохранились претензии к нему, она никогда не будет счастлива с мужем. Это закон. Поэтому, она будет счастлива, но с периодической, достаточно мощной болью от мужа. Если она будет прощать мужа, тогда она будет закрывать грехи, так сказать, своему отцу. Поэтому умение простить отца и уважать его – это умение иметь нормальную семью. Ну а дальше отношения с мужчинами. Если это реально пройти, если трансформироваться через это, то тогда и ребенок изменится. И рак пройдет. Очень неприятные образы, связанные с телом, вроде пыток, что-то отрезают. Каким образом работать над собой во время таких приступов? Ну, когда человеку снится, что его пытают, убивают, что, ну, просто видят сцены насилия, это означает, что концентрация на жизни повышенная. И тогда во сне или просто через образы идет постоянная как бы дестабилизация тела. Когда человек начинает заниматься тяжелым физическим трудом, дыхательной гимнастикой, то есть ощущение, перетряски, отрыва, смерти, когда человек занимается экстремальными видами спорта, когда человек просто много дает отдает энергии, а это отдача мощной энергии – это унижение тела, когда человек сохраняет любовь и добродушие в момент унижения своей жизни, то есть ни страха, ни осуждения, ни уныния, то тогда зависимость от жизни уменьшается, и такие сцены не идут в голову. Вот взять, скажем, американское государство, США. Почему там такие моменты насилия развиты? Потому что 200 лет стабильности, 200 лет концентрации на человеческих благах. Религия уже не помогает. Она сама вырождается вместе с обществом, концентрируясь на исполнении желаний, на сексе и так далее. Значит, что получается? Зависимость от жизни, от человеческой любви, от основ растет все сильнее. И дальше возникает, соответственно, агрессия к этому. Все больше извращений, патологий, садистских фильмов и так далее. Как баланс повышенной концентрации на жизни. Вот и все. Поэтому, как правило, люди, как раз, которые... Вот мальчишка, надо сказать, хулиганит на улице, дерзит, высокомерно себя ведет. Если, так сказать, его на секцию бокса отвезти, он достаточно быстро станет совершенно нормальным. Почему? Потому что дерзит он и унижает других, чтобы ощутить свое превосходство. Для него ощущение превосходства – это вот я живой, моя жизнь, так сказать, это хорошо. И для того, чтобы ощутить удовольствие своей жизни, нужно унизить жизнь других. А, так сказать, эта концентрация на жизни пришла к нему от родителей. Значит, если эта жизнь будет унижена, а любовь сохранена, а боль в боксе, там, так сказать, достаточно интенсивно идет, если он, так сказать, не будет злиться на соперника, а примет это как естественное, концентрация на жизни падает, он становится добродушнее, вот он уже нормальный мальчик. Значит, что нужно? Молодежи нужна боль. Молодежи нужны болевые моменты, будь то спорт, будь то экстремальные виды какие-то, и так далее, и так далее. А когда воспитание идет по схеме, нужно убрать все болевые моменты, тогда ребенок будет добрым, это обратное. Вот в Канаде запретили детям, я по радио недавно услышал, бросаться снежками, потому что это больно. То есть это уже патологический процесс полностью. То есть это боль, сказать, отсутствие боли, оно будет давать концентрацию на жизни, оно будет давать неизбежную агрессивность. Но поскольку очень мощные, четкие законы в Канаде, которые не позволяют выплескивать внешнюю агрессию, эта агрессия пойдет внутренне. Значит, она пойдет либо против себя, либо на тонком плане против других. Она пойдет в искусстве, она пойдет в живописи, в телевидении. И эта тонкая агрессия будет намного опаснее, чем просто внешний мордобой. Помогите разобраться, меня изнасиловали, что произошло, что я должна понять, изменить в себе. А что такое изнасилование? Это унижение человеческой любви и продолжение рода. Это в первую очередь, но еще идет изнасилование, это как бы унижение еще из жизни как таковой. Значит, здесь не только ревность, но и гордыня. Если изнасилование произошло с жестокими моментами, означает оскорблены высшие моменты человеческой любви. Если блокировка и вот этих зацепок идет на таком уровне, означает, это означает, что внутреннее состояние подошло но уже к предельной черте. Значит, если бы не было изнасилования, то, скорее всего, был бы или рак, или смерть детей в будущем. Поэтому в первую очередь нужно понять, что изнасилование, опять же, как говорится, без санкции Бога не происходит. Если оно произошло, значит, вероятно, душа подошла к критическому пределу. Если так жестко и грубо дает чистку, значит, если вы не могли принять внутреннее унижение, обид и так далее, то тогда идет уже радикальное, так сказать, средство. Это изнасилование, это рак, это потеря руки-ног и так далее, и так далее. Значит, можно сделать вывод, что внутренняя зависимость от основ человеческого счастья, первородного греха, огромная. То есть проживайте заново всю жизнь и молитесь, чтобы с рода снялось преклонение перед человеческим счастьем, преклонение перед, перед детьми, перед жизнью и ее продолжением. Это преклонение перед семьей, детьми, человеческой любовью, сексом, любимым человеком и так далее. Значит, внутренне была достаточно высокая агрессия к любимому мужчине, потому что изнасилование идет как насилие, как агрессия со стороны другого мужчины. Если у женщины нет внутренней агрессии к мужчинам, изнасилования не будет. Значит, в первую очередь нужно снимать агрессию к мужчинам. Первое. Дальше, постепенно работая, снимать зависимость от основ человеческого, преодолевать первородный грех в себе, а потом в детях. Потому что, скорее всего, эта ситуация могла быть чисткой еще детей. В мае узнала, что у мужа другая женщина. Благодаря вашим книгам и кассетам я не впала в отчаяние. Знала, что надо делать. Спасибо вам огромное. Пока мало что меняется, но я ни за что не сойду с этого пути. Устремление к Богу. Муж хочет ребенка, но выяснилось, что у него бесплодие. Работаю. Я знаю, если Богу будет угодно, у нас родится малыш. Спасибо. Если у мужа бесплодие, значит, концентрация на детях у вас очень большая. Концентрация на продолжении жизни и человеческой любви. Значит, если муж хочет ребенка, значит, вам нужно помочь ему в этом, значит, концентрация на человеческой любви должна уменьшиться. Если вы не можете преодолеть, то тогда идет помощь извне. Когда вы узнаете, что у мужа другая женщина, это есть унижение человеческой любви. Если вы это принимаете, значит, ваша концентрация и зависимость от деторождения уменьшается, и у мужа, естественно, может появиться возможность иметь детей. Так что вы идете в правильном направлении, и здесь как бы все нормально, и надо дальше работать. Еще раз говорю, энергетика женщины связана с детьми, поэтому поведение мужа связано с энергетикой женщины. Если женщина не может преодолеть привязки к мужу, то тогда, сказать, для него естественным вариантом идет внимание другим женщинам. И поскольку огромное большинство женщин для них это практически непреодолимо, то ситуация, когда муж погуливает, как ни странно, это спасение семьи, и если женщина здесь не озлобляется, а наоборот старается завоевать мужа вниманием, добродушием, то тогда идет восстановление. Потому что каждая измена – это отрыв от человеческого счастья, это какое-то кратковременное разрушение семейных связей. Значит, первое, что должна понять женщина, она внутренне должна быть абсолютно одинока. Внутренний человек должен быть только с Богом. Нельзя соединять себя ни с детьми, ни с любимым человеком. То есть дистанция должна быть со всем, что ты любишь, кроме Бога. Дальше, внутренние моменты отрешения и уединения должны быть у каждого. Поэтому мужчина, когда чувствует, что идет повышенная привязка у жены, то первое, что он делает, он просто, так сказать, постарается меньше бывать дома. Это первый признак. Если женщина не обращает внимания на эти признаки, тогда он начинает засматриваться на других женщин и так далее, вплоть до демонстративного прохаживания перед женой с любовницей, как мне одна рассказывала. Но это значит, она совсем уже работать разучилась, и муж ей пытается это объяснить. Скажите, пожалуйста, почему в моей жизни попадаются лишь слабые мужчины, либо женатые? Вообще, встречаться с женатым – это грех? Ну, дело в чем? Встречаться с замужней женщиной – это опасно, потому что женщина связана с детьми, и если муж ей не додает внимания, ласки, тепла и сексуальности, значит, она зацеплена. Если ей это даст любовник, то тогда зацепленность усилится, и это может ударить по детям. А мужчина в этом плане, сказать, меньше сказывается, влияет на детей. Поэтому, еще раз говорю, здесь биологически по энергетике разные моменты. Мужчина, общаясь, в исламе мужчина может иметь несколько жен, на этой энергетике его не сказывается, даже более того, положительно. И наоборот. И здесь, еще раз говорю, это законы биологии. Женщина должна рожать, для этого она должна, с одной стороны, иметь воздержание, а с другой стороны, должна иметь любовь и уметь прощать. Мужчина, почему? Женщина, чтобы родить, должна концентрироваться на жизни и на желаниях. Значит, чтобы родить, она должна быть ущемлена в желаниях. И вот здесь как раз ситуация, когда женщина у мужчины может быть не одна, это унижение желаний. Мужчина концентрируется не на физическом, не на желании, а на духовном аспекте. Поэтому для него эта ситуация менее опасна. Почему попадаются лишь слабые мужчины? Дело в том, что женщина внутренне сильная, имеющая большой масштаб желаний, она всегда испытывает опасность зацепиться за желания, зависеть от них, и значит уже прессовать мужчин и подавлять их. Поэтому если попадется, так сказать, сильный мужчина, он должен либо ее подавить, она должна ему уступить, либо если этого не произойдет, она, не подчиняясь, просто убьет его энергетически. И женщина, вероятно, автор этой записки, чувствует, что при ее энергетике она может убить любого мужчину сильного, потому что он попытается ее подчинить. И тогда она интуитивно ищет себе того слабого, который будет, ну, ей уступать, и которого не надо будет убивать. Или найти слабого, который не будет давить ее желания, и тогда она будет себя комфортно чувствовать. Сказать, и агрессия у нее не усилится. Или женатого, который как бы ее давит не силой, а ситуацией. Против ситуации, как говорится, не попрешь. Если она начнет обижаться на ситуацию, то она будет своей же энергетикой убивать себя. Значит, что здесь получается? Здесь женщина интуитивно ищет ту ситуацию, где будет минимальная агрессия. Потому что если будет сильный, уверенный в себе мужчина, при, так сказать, внутренней такой вот концентрации на желаниях, на своей независимости, она может либо убить его, либо убить себя. Значит, учитесь преодолевать желания. То есть умная женщина, женщина должна быть умной, но ум ее не должен быть заметен. Женщина должна быть чувственной, но ее чувства не должны, так сказать, брызгать в разные стороны. Ее чувственность должна переходить в красоту, в духовность. А, так сказать, ее желания должны побеждать не внешне, а на тонком плане. Мужчина управляет внешне, женщина внутренне. Это борьба, они должны бороться. Но женщина борется, если женщина начинает бороться как мужик за чисто формальное внешнее выполнение своих желаний, она превращается в мужчину. И тогда ей нужен слабый мужчина, который будет женщиной рядом с ней. Я косметолог. Мою машину бьют по одному и тому же сценарию. У меня в машине... Меня в машине нет. У трех салонов, где я работала. Ну, вы косметолог. Вы концентрируетесь на поверхности, на красоте. Что такое красота? Это сексуальность. Вы концентрируетесь на красоте клиентки, значит, вы усиливаете ее сексуальность. Вы усилите ее сексуальность, значит, вы должны, так сказать, на себя взять ее проблемы, когда у нее сексуальность увеличивается. Значит, ваша сексуальность должна быть унижена. Вот поверхность машины – это та же косметика. Значит, вам нужно, так сказать, вас подрихтовывают через то, что бьют ваши машины. Поэтому это начало. Если вы будете дальше концентрироваться на красоте, так сказать, клиента, забывая, так сказать, что красота может повредить душе, то есть вы можете исполнять долг. Вот по вас попросили, вы сделали. Лично вы в этом участвовать внутренне не должны. Если вы участвуете, то вы должны расплачивать сначала машиной, потом у вас могут быть проблемы с лицом, потом со здоровьем. То есть если лицо сумеете привести в порядок, то тогда сексуальность будет блокироваться не через внешний аспект, а через внутренний. Начнутся проблемы по гинекологии вплоть до онкологии. Значит, нужно уметь выключаться из внутреннего процесса. Ваша душа должна быть настроена на любовь. Тогда вы хотя бы не будете соучаствовать в процессе преклонения перед основами человеческого счастья. Это я одной массажистке сказала. Она говорит, у меня есть нарушения по массажу. Я говорю, да, есть и большие. Она говорит, какие? Я говорю, вы концентрируетесь на здоровье, хотите сделать клиента здоровым, за это вы расплатитесь. Она говорит, а что мне делать? Я говорю, поймите простую вещь. Вы не должны желать здоровья клиенту. Вы должны исполнить свой долг профессионально. Вопросы здоровья – это не ваша компетенция. Вы должны желать качественно, добросовестно сделать работу. Все. Как вы только думаете, что ваша работа поможет его здоровью, жизни и так далее, все, вы берете на себя его проблемы. Поэтому исполняйте профессионально ваш долг. И внутренние ваши желания должны обращаться не к жизни, не к сексуальности, а к Богу. Позавчера, накануне ваших выступлений, сильный приступ цистита. Вчера кровотечение. Скажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Ну, идет чистка с детей, все логично. Почему у меня боязнь высоты? Ну, это тема преклонения перед жизнью. Ревнивцы боятся высоты. Почему? Потому что жизнь и ее продолжение, если мы зацеплены, мы не можем видеть крови, мы не можем, так сказать, сидеть в темноте, в одиночестве, мы боимся высоты и так далее. Ну, в общем плане пока, я думаю, на этом хватит. Значит, суть моих ответов. В любой ситуации, какая бы она ни была разнообразная, как бы ситуации не отличались друг от друга, внутри все время идет один и тот же процесс. Либо мы идем к Богу, либо мы идем к человеческому. Так вот, эти записки и ответы, они, суть их в том, чтобы мы внутренне научились в любой ситуации правильно ориентироваться. Все ситуации сводятся только к двум позициям. Куда мы направим энергию? Мы направим энергию на свое вечное или на свое приходящее. Как правило, эти, так сказать, процессы разделяются, энергия идет двумя потоками. Но все-таки должна быть первичность, вечность перед сиюминутностью. Я вам желаю это почувствовать.